Бодрая и светлая аура для контакта необходима. По закону созвучия печаль вызывает печаль, и слезы – слезы. Плачущие или печальные войны – зрелище довольно неубедительное. С такими вояками не весело дело иметь. Хотим видеть их бодрыми, радостными, сильными, устремленными дерзновенно и не боящимися ничего. Страх разноцветен. Страх перед дамокловым мечом неприятностей, тревог или огорчений следует заменить осознанием небезопасности каждого часа, но при полном отсутствии страха. Ведь страх или ожидание терзаний, причиняемых окружающими, их привлекает, и их усиливает, и как бы удерживает вблизи. Бесстрашно и смело, ничего не боясь, надо научиться смотреть вперед, а страдания за близких заменить твердой, спокойной и уверенной решимостью им помогать. Но как помогать, если сознание омрачено и подавлено бездушным отношением со стороны? Поэтому прежде всего необходимо удержать равновесие, чтобы потом уже устремить волю на помощь. Против равновесия никто не устоит, и особенно когда с нами. Против нас никто не силен.